Раджа отвечает Кайкеи, часть 12. Злосердью Кайкеи царицы, ее своеволью дивился властитель, пронзенный внезапною болью. Он вслух размышлял: искушает меня наваждение, мутится мой ум, или душу томит сновиденье. И Раджа, Кайкеи жестокое слово услыша, всем телом дрожал, как олень зверолова услыша. Дыханье царя, оскорбленного речью супруги, казалось шипеньем змеи, зачарованный в круги. «О горе!» — вскричал, побуждаемый честью и долгом, на голой земле, пролежавшей в беспамятстве долгом. «Зачем ненавистница волю дала душевредству? Какие обиды чинил тебе Рама? Ответствуй!» И праведным гневом Палим изнутри, как жаровней, добавил: «Дарил тебя Рама любовью сыновней. Зачем же ущерб недостойный натуре в угоду наносишь ему и великому нашему роду? Не царские дочери, но ядовитые змеи подобно тебе поступают», — сказал он Кайкеи. «Себе на погибель я ввел тебя в наше семейство, в упадок повергнет кошалу твое лиходейство. Скажи, за какую провинность я Раму отрину? За что нанесу оскорбление любимому сыну? Его добродетели славит народ повсеместно. Да будет об этом тебе, криводушный, известно. С богатством расстался бы я, с Каушальей, Сумитрой, но Рама...» «Да что тебе в голову впало, злохитрый? Мой Рама — отрада отца, воплощенье отваги. Без солнца земля проживет и растенье без влаги, но дух мой расстанется с плотью, когда я безвинно по воле твоей изгоню благославного сына. Пусть водами Индры не будет омыта природа, и Сурья на землю лучей не прольет с небосвода, ни солнца не надобно нам, ни даров громовержца, но вид уходящего Рамы смертелен для сердца. Так царствуй, змея вредоносная, с Пхаратой вместе, стране в поруганье и нашему роду в бесчестье. Когда государство Кошалы повергнешь в упадок, врагам поклонись, чтоб они навели в ней порядок. Зачем, раскрошившись из этого скверны сосуда, не выпали зубы, когда изрыгалась оттуда хула на того, от кого не видала ты худо? С рождения мой сын благородство печатью отмечен, мой Рама с людьми благодушен, приветлив, сердечен, почтителен, ласков, безгневен, душою не злобен. Мой Рама обидного слова изречь не способен, исчадье бесстыжие царского дома Кекайя. Не думай, чудовищной речью меня подстрекая, что я для тебя, скудоумный, пущусь на злодейство. Державу замыслила ты погубить и семейство, постылая лгунья, притит мне твое лицедейство. Врагов сокрушитель, под стать одинокой вдовице, рыдая, ударился в ноги жестокой царицы. Как в муке предсмертной супругу молил он усердно: «Ко мне, госпожа дивнобедрая, будь милосердна».